Или нужны леса вокруг куполов храма Христа Спасителя, золотить купола. У него также свои доходные бани, свои на Москве-реке мостки полоскать белье, портомойня. Зимой в зоопарке он устраивал ледяные горы для катания на салазках, а кроме всего был старостой церковным церкви Казанской Божьей Матери. Она стояла на нынешней Октябрьской площади, где теперь все стерильно и бездуховно. Посередке торчит еще памятник нашему персонажу, а кругом современные дома. Ведь даже я, никакой не сторожил Москвы, помню на этой площади кинотеатр «Авангард». Как раз он размещался в переделанной, изуродованной, опустошенной церкви Казанской Божьей Матери. Там-то и был во время она старостой церковным отец Ивана Шмелева. Жили? Но как жили? Все своевременно, сообразно с установившимся распорядком, календарем, церковными праздниками. Время огурцы солить на всю зиму, а ведь кормить плотницкие артели. Время капусту рубить на квашение. Огородники из Лужников и то, и другое привозят на дом вазами. Время яблоки мочить. Работали, не ленились, ну и ели. Отец на Масленице отдает распоряжение. У Титова от Москворецкого моста для стола икры свежей, троечной, и ершей в ухе. Везиги у Колганова взять, у него же и судаков с икрой, и наваги архангельской, семивершковой. Зарядье с нитка Белозерского мытого, у Васьки Егорова из садка стерлядок. Пресвященный у меня на блинах будет в пятницу. Скажешь Ваське Егорову, налей ему в мерзлых пару, а для навару, чтобы дал и плес самовий. У Палтусова икры с отонками, пожирней, из отстоя. В охотном у Трифонова сига в пару, порозовей. Белорыбицу сам выбирай, заеду. К ботвине свежих огурцов. У Егорова в охотном, понял? Майс, лещика еще, быть может, его пресвященцы сказывали. Обязательно леща очень пресвященный уважает. Для заливных и простигаем. Гараньку из Дмитриева трактира. Скажешь от меня? Вот так. И в очередях не надо стоять. «Лето Господне» написано так, что каждую страницу про наше замоскворечье, про наши будни и праздники, про московский быт, про людей наших русских, про отношения между ними хоть 20 раз перечитывай. Кто-то из литературоведов очень удачно сказал, что «Лето Господне» написано при свете Евангелия. А я очень люблю эпизод, когда у хозяина именины. Стали думать, что ему подарить, ибо уважали сверх всякой меры. Икону. На прошлые именины дарили. Серебряную просфору у Хлебникова заказать. Отчеканит. Но кто-то видел, архиерею такая просфора у Хлебникова уже заказана. И вдруг столяр Андрейка всех и подивил. А я, говорит, знаю, чего надо. Вся улица подивится, как понесё. Все хозяева позавистуют. Какая слава! Надо, говорит, огромный крендель заказать, чтобы не видано никогда такого не было. И понесем все на головах, на щите, парадно. Василий Васильевич аршинчиком брикину. Под два пуда, пожалуй, говорит, будет. Старик-то Филиппа всегда ходит в наши бани. Уважительно его парят банщики. Не откажет, для славы сделает. Хоть и печь, может, разобрать придется. А то и не влезет крендель. Таких никогда еще не выпекали. И чтобы ни словечко никому. Вот папашеньке по душе-то будет. Диковинки он любит, и гости подивятся. Какое уважение ему! А слава такая на виду всем в пример. Крендель у Филиппова, конечно, исполнили. Да еще воз лучину сухой потребовали. Да соломы для подрумянки. И вот торжественно его понесли, как раз по той площади, где теперь только мертвые, и все вокруг мертвящее стекло да камень, да еще этот персонаж торчит посреди площади. А тогда стояла церковь, Казанской Божьей Матери. Тут около церкви инцидент произошел. Затрезвонила звонница, как крендель мимо несли. Дошло до владыки благочинного. По какому случаю трезвон, кому трезвон? Не скажешь, что кренделю. Но когда отец Виктор этот крендель сам воочию увидел... «Да вы поглядите на сей румяный крендель! Тут под миндалем-то сердце человеческое горит любовно, ведь это священный крендель!» И все мы стали глядеть на крендель. Всю рояль он занял, и весь такая-то красота румяная. Тут отец Виктор и говорит, «Это не крендели муке трезвон был, а воистину сердцу человеческому». От преизбытка сердца уста глаголят. В Писании сказано, а я добавлю, колокола трезвонят даже и в неурочный час. Так и донесу, ежели владыка потребует пояснений о трезвоне. Так что, прочитавши эти строки, а еще лучше все «Лето Господне» Ивана Шмелева, о чем они не пожалеют, если окажутся потом в Москве на Октябрьской площади, стеклянно-каменной, попираемой чугунной, или какая она там, пятой вождя, пусть вспомнят, что еще несколько десятилетий тому назад, ну, век, здесь светилась совсем другая, живая жизнь. Кстати, и вспомнив, что сына Ивана Шмелева расстреляли в Крыму большевики, а сам он оказался в изгнании в Париже. Не нужны были государству русские, духовно богатые, талантливые люди, ни Гумилев, ни Блок, ни Иван Шмелев. Теперь настала очередь после царствующего дома, дворянства, интеллигенции, духовенства и купечества взглянуть на отношение Ленина к основной массе российского населения, крестьянам. Ведь даже и на гербе серп и молот. Рабоче-крестьянская власть. Уж крестьян-то, наверное, должен был бы любить Владимир Ильич. Парадокс состоит в том, что крестьян Ленин ненавидел больше, чем любое другое сословие в России. В своем месте, в отдельной главе этой книги, мы более обстоятельно разовьем эту тему, как он бросал против крестьян регулярную армию, головорезные, грабительские прототряды, как он пол России выморил голодом и насильничал так, что крестьяне то и дело восставали, и тогда целые крестьянские волости и губернии топились в крови. А схема была знакомая. Точно так же, как при подавлении и уничтожении духовенства он наклеивал ярлыки реакционеров и черносотенцев, точно так же на крестьян он стал клеить ярлыки бандитов и кулаков. Пензе восстало 5 властей. Это сотни и тысячи повстанцев. Повстанцы? Бандиты и кулаки. Пенза, губы с полком Минкину. Получил на вас 2 жалобы. Первое, что вы обнаруживаете мягкость при подавлении кулаков. Если это верно, то вы совершаете великое преступление против революции. В. И. Ленин в основном цитируется по полному собранию сочинений, издание 5, Москва, Госполитиздат, 1962 год. Телеграмма Ливинскому исполкому 20.08.1918 года. «Приветствую энергичное подавление кулаков и белогвардейцев в уезде. Необходимо ковать железо, пока горячо, и не упуская ни минуты. Конфисковать весь хлеб и все имущество у восставших кулаков». Повесить зачинщиков, арестовать заложников из богачей и держать их, пока не будут собраны и ссыпаны в их волости все излишки хлеба. Телеграфируйте исполнение. Часть образцового железного полка пошлите тотчас в Пензу. Предсовнаркома Ленин. Тут надо пояснить, что излишками Ленин замаскированно называл весь хлеб, добиваясь 2 целей – сосредоточение всего хлеба в своих руках, как орудие власти, для того, чтобы инспирировать голод и детоедство.